Я иначе не могла. Я ни о чем не жалею, если только я не сделала тебе больно, и ты меня прощаешь. Но хватит уже. Я по 100 раз повторяю одно и то же. Ты, наверное, уже сыт по горло. Я очень виновата, что ушла, не попрощавшись. Между прочим, я совсем легко добралась до Лондона. Раньше я никогда не голосовала на дорогах. Я чувствовала, что надо уйти. И ни о чем другом я в ту минуту не думала. А потом дома я решила, что лучше уж не менять решение. Все и так запуталось, и не надо больше причинять никому страданий. Хотя я ужасно, ужасно хочу тебя видеть. Мы еще встретимся. Правда, может, не сейчас, потом, когда я стану взрослая, и мы будем друзьями. У нас будут новые и тоже дорогие для меня отношения. Я теперь чувствую, особенно с тех пор, как мы все едем и едем на юг, что в жизни так много хорошего. Надеюсь, я справлюсь с итальянским. О, прости меня, Брэдли, прости меня. Я надеюсь, тебе уже кажется, будто приснился странный сон. Надеюсь, сон был хороший. Мой сон был хороший. И все-таки я так несчастна, во мне все перевернулось. Я не помню, когда я столько плакала. Легкомысленная дура, я люблю тебя по-настоящему. Это было озарение. Я ничего не хочу взять назад. Но это было не с нами. Такого в жизни не бывает. Никак не могу кончить письмо, хоть ничего толком не объяснила, и мне хочется еще что-то сказать. Вроде «спасибо за то, что ты взял меня», «ой, прости, я не хотела этого ужасного каламбура». Правда, я не могу сосредоточиться, здесь так шумно. И на меня уставился какой-то француз, он так нагло пялится. «Брэдли, я надеюсь, мы станем потом настоящими друзьями. Я буду так дорожить нашей дружбой. У нас бы ничего не вышло, правда? Без всякой особой причины, а просто не вышло бы, и все. Но я так рада, что ты сказал мне о своей любви. Я не стану писать обо всем этом в своем первом романе, как ты, наверное, думаешь. И все-таки тебе, наверное, стало легче, свободнее. Спасибо, и не нужно грустить. И прости меня за то, что я молодая и глупая, и все запутываю. Ах, мне никак не кончить письмо, а нужно. О, мой любимый, прощай. Я шлю тебе мою огромную, преогромную любовь. Джулиан. Брэд, можно? Я одевался. Хорошие новости, Брэд? Она в Италии, сказал я. Я еду за ней в Венецию. Конечно, письмо было написано для отвода глаз. Это было совершенно ясно. Из фразы насчет того, что Арнольд даст ей марку. Она сама написала, что не может ничего толком объяснить. Она туманно изливалась, повторялась, в надежде, что в последний момент сообщит главное. Отсюда ее слова о том, что она никак не может кончить. Но ее надежда не оправдалась. Пришел Арнольд, прочитал письмо и велел поставить точку. Потом взял его и отправил. Уж он-то постарается, чтобы у нее не было денег на марки. Все-таки ей удалось показать мне, что она не вольна в своих действиях. И ей удалось передать, где она находится. «Снега и льды», которые она специально выделила кавычками, явно означают Венеция. По-итальянски «снег» — «неве». А ведь она только что сообщила, что знает несколько слов по-итальянски. Совершенно ясно, что она употребила здесь анаграмму. А на перевернутом вверх тормашками языке «деревушка в горах» означает «город у моря». Арнольд сам говорил о Венеции, хотя делал вид, будто хочет сбить меня с толку. Названиями не кидаются наобум. «Вы едете в Венецию?» — спросил Фрэнсис, пока я натягивал брюки. «Да, немедленно. Вы знаете, где она?»